Веселый сапожник. Жил на свете сапожник с большим-пребольшим горбом. Был у него 7 сыновей. Звали их Перротто, Джианотто, Ринальдотто, Эрминотто, Ариготто, Амброжелотто и маленький Пеппино. Да еще 7 дочерей. Звали их Нинетта, Джилетта, Джованетта, Эрмелинетта, Лауретта, Гелизетта и маленькая Кателлинна. Сосчитайте-ка, 7 да 7, это будет 14 детей. А сколько же у этих детей ног? Ух ты, целых 28. А сколько же нужно башмаков? Думаете, 28? Как бы не так. А самого сапожника и его жену сосчитали? На всю семью нужно 32 башмака. Вот сколько. Сапожнику приходилось точать так много башмаков для своей семьи, что едва хватало времени шить на заказ. Поэтому семья ела один день хлеб с водой, другой день воду с хлебом. Но сапожник не унывал. Это был очень веселый сапожник. Работает, поет, отдыхает, пляшет. Он и песенку про себя придумал. Я молотком стучу, тук-тук, не покладая рук. Работу кончу, и тотчас пущусь в веселый пляс. Однажды веселый сапожник шил 3 пары башмаков и решил их продать в соседнем городке на ярмарке. Закинул он башмаки за спину и зашагал по дороге. Идет, а башмаки стук-бряк по горбу, стук-бряк по горбу. Все бы хорошо, думает сапожник, только горб мне ни к чему. Пришел на ярмарку, с одним поговорил, с другим посмеялся. И забыл про горб. Башмаки у него мигом расхватали. На вырученные деньги сапожник накупил кучу подарков своей семье. Сложил их все в мешок, закинул за спину и пустился в обратный путь. Идет, а мешок с подарками стук-бряк по горбу, стук-бряк по горбу. «Не, — думает сапожник, — все-таки горб мне ни к чему». Тем временем начало смеркаться, а до дому еще далеко. Решил сапожник свернуть в лес и пойти к своему селению прямиком. Пока шел лесом, совсем стемнело. Хорошо еще, что луна взошла. И вот при свете луны сапожник увидел... Кого бы вы думали? Лесную фею. Она была маленькая-маленькая. Фея сидела на пенечке и плакала. — Отчего ты плачешь? — спросил ее сапожник. — Мне скучно, — ответила фея. — Скучно? А вот мне никогда скучно не бывает. И он запел. Я молотком стучу тук-тук, не покладая рук. Работу кончу, и тотчас... Пущусь в веселый пляс. Фея утерла слезы и улыбнулась. «Но это еще не все», — сказал сапожник. «Слушай дальше. Тружусь, танцую, столько дел. Мне некогда скучать. Кто башмаки мои надел, тот будет век плясать». «Так шей мне скорее башмачки!» — воскликнула фея. «Мигом сошью», — ответил сапожник. Он сорвал 2 листика подорожника, вместо дратвы в дело пошел сухой стебелек, вместо иголки — сосновая хвоинка. Скоро башмаки были готовы. Фея начала их примерять. Сапожник посмотрел, а феи нет. «Ой!» — послышался голосок из левого башмака. «Они, мне кажется, велики». — Да, немножко велики, — сказал сапожник, — но ничего, я сейчас сошью тебе другие. Он нагнулся, сорвал два маленьких листочка клевера и сшил башмачки точно по ножке феи. Только она их надела, как сапожник запел свою песенку, и фея пустилась в пляс. Всю ночь танцевали фея и сапожник. А когда занялась заря, фея сказала: «Ох, и наплясалась же я! Славно ты меня повеселил! Скажи, что тебе дать за это?» «Дать?» — удивился сапожник. «Да мне ничего не надо!» Потом он подумал немножко и сказал: «А не можешь ли ты у меня взять? Я бы с удовольствием избавился от моего горба». «Так зачем же дело стало?» — ответила фея. Она вскочила на пенек и дотронулась волшебной палочкой до горба сапожника. Горб мигом исчез, словно его и не бывало. «Вот спасибо!» — воскликнул сапожник, расцеловал фею и отправился домой. Едва он вошел в селение, навстречу ему попалась старуха-соседка. У нее тоже был горб, только не сзади, а спереди. Увидела она сапожника, и глаза у нее разгорелись от зависти. «Э, куманек, ты это или не ты? Где твой горб?» Тут сапожник рассказал старухе, как все произошло. На следующую ночь старуха отправилась в лес. «Как хорошо, что ты пришла!» — закричала фея, увидев старуху. «Мне не с кем сегодня поплясать!» «Только у меня и заботы, что плясать с тобой!» — сердито ответила старуха. «А сапожник со мной плясал!» — сказала фея. «Но если ты не хочешь, давай споем песенку!» «Еще что выдумала!» — проворчала старуха. «А сапожник со мной пел!» — сказала фея. «Бездельник твой сапожник! Да и ты безделица! Вам бы все петь да плясать! Поработай лучше своей волшебной палочкой!» «Хорошо!» — согласилась фея. «Только знай, моя палочка может дать, может и взять. Так что же, дать или взять?» «Скажу, взять!» — подумала старуха. Раскрыла рот и крикнула: «Дать! Дать!» Недаром она слыла самой жадной женщиной в селении. «Ну что ж, получай!» — усмехнулась фея. Она вскочила на пенек и дотронулась до старухи волшебной палочкой. На спине старухи мигом вырос горб. Старуха и кричала, и бранилась, ничего не помогало. Так и осталась старуха жить с двумя горбами: один спереди, другой сзади.